Вторник, 22 апреля 2008 года. Вздрогнув, я подскочил на постели. Сердце колотилось. Ладони мгновенно покрылись холодным потом. Что это было? Рядом со мной Стюарт шевельнулся, его пальцы нащупали во сне мое запястье, мягко потянули обратно. Пробормотал он. Еще слишком рано. «Я что-то слышала», — сказала я. «Тебе приснилось». Его рука обвела мою талию, и я легла вся, превратившись в слух. Я уже раньше слышала этот звук, как будто что-то тяжелое упало на пол. Тишина. Только стук моего сердца да глубокое мерное дыхание стерто. Тишина. Но как мне снова заснуть? Нереально. Я тихонько выбралась из кровати, нацепила шорты и майку и на цыпочках босиком вышла из спальни. В гостиной темно. Я взглянула на дверь. Заперта. Темная, крепкая, надежная дверь. Ее явно никто не трогал. В гостиной на потолке сияли оранжевые круги, отблески уличных фонарей. Я присела сбоку от окна, осторожно выглянула на улицу. Никого. Ни одной живой души, ни машин, ни людей, ни кошек, ни собак, только вдалеке слабое гудение самолета да молчаливые оранжевые шары фонарей. Ладно, надо еще поспать. Зевнув, я встала, и тут этот звук послышался снова — бум! Где-то далеко, как будто на землю упал тяжелый мешок. Это явно где-то в доме. Звук идет снизу, из моей квартиры. Разбудить Стюарта? Или не надо? Я автоматически оценила уровень тревожности, высокий, не меньше 70 баллов, судя по тому, что колени трясутся и руки липки от пота. Я замерла, прислушалась. Тишина. «Все, нафиг», — сказала я себе. «Не могу я прятаться и трястись всю оставшуюся жизнь. Пойду и проверю, что там происходит». Как была босиком, я подошла к двери и остановилась в нерешительности. «Ладно, вперед». Открыла дверь. На меня пахнуло холодным воздухом, как будто снизу дуло. «Так, сердце, на место! Хватит стучать! От тебя оглохнуть можно! Не надо волноваться! Ничего особенного не происходит, я просто хочу посмотреть. Сейчас пойду и посмотрю. Вот и все». Я оставила дверь открытой. На лестнице полная темень. Только внизу в вестибюле горел свет. Он всегда там горит. Я бесшумно спустилась на свой этаж, остановилась. Тишина. Ни звука. Неужели мне показалось? Я пошла дальше, держась как можно ближе к стене, чтобы ступеньки не скрипели. Теперь снизу явно чувствовался ветер, уже не слабый сквознячок, а настоящий бриз. Воздух был какой-то затхлый, душный, как из могилы. У меня даже волоски на шее вздыбились. С лестницы мне была видна наружная дверь, заперта. Вроде бы никто ее не трогал. И вдруг «бум!» прозвучало прямо у меня над ухом. Не очень громко, но я подскочила чуть ли не до потолка, а потом присела на корточки и заглянула за угол. Дверь в квартиру миссис Маккензи была распахнута настежь. «Опять?» Замерев, я вглядывалась в чернильную темноту коридора. Что за звук я слышала? Похоже на стук дверцы кухонного шкафа. Это в пустой-то квартире? Значит, внутри кто-то есть. Я автоматически задышала правильно, медленно. Еще медленнее. Дыши, дыши. Сосредоточься. Подумай, что делать. Кто там может быть? И что там делать в полной темноте? Я села, обняв руками колени, выжидая, когда паника хоть немного уймется. Может быть, лучше сбегать наверх? Вызвать Стюарта, а потом пойти проверить свою квартиру? Но ведь я уже здесь. Я уже проделала этот путь сама, одна. «Кэти!» Раздалось прямо над ухом. Я заорала так, что сама чуть не оглохла, и вскочила на ноги, чуть не сбив Стюарта с ног. «Кэти, ты что? Что произошло, Господи Иисусе? Эй! Прости, я не хотел. Я не хотел напугать тебя. Меня трясло. Я могла только стоять, прижавшись к стене, показывая трясущейся рукой на открытую дверь и черноту за ней. Я слышала. Так, успокойся. Ну давай, дыши. Какого фига? Заорала я на него, когда смогла говорить. Какого фига ты подкрался, как жулик? Разве можно было окликнуть заранее? Меня чуть инфаркт не хватил от страха. Он смущенно пожал плечами. Я думал, а вдруг ты ходишь во сне? Что? Я в жизни своей никогда во сне не ходила. Во сне я сплю лежа, понимаешь? Ну а что ты тут делаешь? Я снова взглянула на дверь. Если кто-то и был внутри, мой вопль наверняка спугнул его. Думаю, его слышала половина улицы, не меньше. Я услышала шум. Пошла посмотреть, что случилось. И вижу дверь нараспашку. Я сама запирала ее в твоем присутствии, помнишь? 100 раз тогда проверила. Она снова открыта. Стюарт пробормотал что-то неодобрительное в адрес домовладельческой конторы. Отодвинув меня в сторону, он отправился вниз. Я тоже сошла со ступени лестницы и остановилась перед дверью. В темноту коридора уходила ковровая дорожка со странным зигзагообразным орнаментом. Стюарт заглянул внутрь и крикнул: «Эй, есть тут кто-нибудь?» Понятное дело, никто ему не ответил. Он вошел в квартиру. «Осторожнее!» — крикнула я вслед. Через пару секунд в квартире вспыхнул свет, и мой страх почти пропал. При свете ведь невозможно спрятаться. Я тоже вошла. Стюарт стоял в гостиной, почесывая голую спину. «Никого здесь нет, видишь?» Но я все же чувствовала сквозняк. «Смотри!» Нижнее стекло кухонного окна было выбито. Осколки усеивали кафельный пол. Через дыру в кухню струились запахи влажной земли, и гнилых листьев холодный воздух обдувал мне ноги. «Стой, где стоишь!» — строго сказал Стюарт. «Здесь сплошные стекла, порежешься!» И тут же сам подошел почти вплотную к окну. «Смотри, на остром крае клок меха. Здесь промышляет лиса. Лиса промышляет? Опять? Наверное, и окно она разбила молотком?» Осторожно ступая, Стюарт вернулся и взял меня за руку. «Здесь никого нет», — сказал он твердо. «Пойдем домой». Мы захлопнули дверь, навалились на нее, подергали ручку, потом поднялись наверх. Стюарт пошел досыпать, а я отправилась на кухню приготовить чай. Руки все еще дрожали, но внутри отпустило. Я гордилась собой. Неужели это я, трусиха из трусих, сама сошла вниз, рискуя встретиться лицом к лицу? И хотя было ясно, кто вломился в квартиру миссис Маккензи, я чувствовала себя спокойной, собранной и решительной. Еще я чувствовала злость. Злость на Стюарта. Не только за то, что он напугал меня до полусмерти, но и за то, что подумал, будто это сделала я. Он решил, что это я сама отперла дверь. Он этого не сказал, но по глазам я все поняла. Он начал сомневаться во мне, как когда-то начали сомневаться Клэр и Сильвия, и все остальные девчонки, и полиция, и доктора, и судья. Я включила телевизор и тупо смотрела в экран, пока не рассвело. Я пыталась думать о Ли, я глубоко дышала, отгоняя страх. Уровень адреналина был настолько высок, что я бы встретилась с Ли хоть сейчас. Какая сволочь! Ну что, скажите на милость, ему понадобилось в квартире миссис Маккензи? Сколько времени он там находился? И был ли он в моей квартире? Я представила себе, как он сидит в моей гостиной и слушает доносящиеся сверху звуки. Мы со Стюартом разговариваем, пьем чай, занимаемся любовью. Что же задумал этот подонок? Вряд ли что-нибудь приятное. Я встретила утро с заплаканными глазами, но дыхание мое оставалось ровным, а уровень паники стабильно невысоким. Когда Стюарт зашевелился, я вскипятила чайник и отнесла ему кружку чая в постель. «Ты как?» — спросил он сонным голосом. — Хорошо. Прости, — сказал он, — что я так напугал тебя ночью. — Не страшно. Я позвоню сегодня в контору, пусть пришлют кого-нибудь вставить стекло и починить раму. Да, и пусть сменят замки на двери. — Конечно. Ладно, я пойду к себе, пора собираться на работу. Он дотронулся до моей руки. Так рано? Пойдем еще поваляемся. Уже почти 7. Увидимся вечером. Я нагнулась поцеловать его. Потом Стюарт повернулся лицом к стене подремать еще немного, а я пошла в свою квартиру. Желание начать проверку жгло мне руки, но я пересилила себя. Вместо обычной проверки оконных защелок и притолок я высматривала всякое другое. Если бы меня спросили, что именно я высматривала, ни за что не смогла бы объяснить. Никто не увидел бы сигналов, которые Ли мне посылал, едва приметных, но позволяющих мне понять, что он был здесь. Дверь была заперта постоянно. Но это ничего не значило. Я не сомневалась, что вчера ночью подонок побывал в моей квартире.